Глава вторая. 30 июля 2022 года. «Пётр, расскажите мне еще раз, как пропал мой муж?» «Соберитесь, успокойтесь и начинайте говорить». Вернувшись домой из маленького волжского городка Калины, где пришлось помочь родственнице близкой подруги Антонины, Женя нашла дом братьев Бронниковых в ужасном запущенном состоянии. Но главное, ее супруг, за которым она была замужем буквально несколько месяцев, известный московский адвокат Борис Бронников, пропал. После пары телефонных разговоров с женой в начале поездки он перестал выходить на связь. Его родной брат Петр, проживающий в этом же доме, и, в отличие от харизматичного Бориса, случайно разбогатев, так и не нашел себя. После его исчезновения окончательно раскис и потерялся. На все вопросы Жени, почему Борис не берет трубку и что случилось, он нес какую-то чушь о потерянном телефоне, что только усугубляло тревогу и вызывало недоверие уже к обоим братьям. До замужества Женя трудилась в доме домработницей, доставшейся братьям Бронниковым в наследство от бывших хозяев, ее родственников. И если бы ей тогда сказали, что она вообще обратит когда-нибудь внимание на этого грубого и несносного Бориса с его вечными придирками и наездами, она влепила бы тому пощечину. Но влюбилась, вышла замуж. И вот теперь, когда он пропал, она почувствовала себя настолько уязвимой и неуверенной, что ей стало страшно. Конечно, первой мыслью, почему муж прекратил с ней общаться, была его измена. Тема была болезненная, невыносимая, и Женя, не страдающая отсутствием воображения, рисовала себе самые ужасные сцены, главным участником которых был Борис. Красивый, могучий Борис. Его великолепное тело, красивая голова с густыми волосами. Но как-то уж совсем легко она отгоняла от себя эту причину, и в какие-то моменты даже измена начинала казаться Жене не такой уж опасной и страшной по сравнению с более трагичными вариантами его молчания. Смерть, похищение, болезнь, потеря памяти. Да даже если предположить, что он на самом деле увлекся другой женщиной, что могло помешать ему отвечать на звонки супруги? Лгать ей до той поры, пока она не вернется, и он не объявит ей о своем уходе. Борис при всей своей жесткости и даже грубости в силу своего тяжелого характера по отношению к Жене, особенно в последнее время, испытывал глубочайшее почтение, любовь и нежность. Странно вел себя и Петр, выдумывая самые нелепые отговорки, пытаясь объяснить ей отсутствие Бориса. И если задуматься, то Борис, горячо любивший своего брата, по сути, самого близкого человека, не стал бы так откровенно подставлять его, заставляя придумывать все эти нелепицы и глупости. Он сам без труда нашел бы способ хотя бы временно поддерживать с молодой женой нормальные ровные отношения, чтобы до поры до времени не вызвать в ней подозрения. Пребывание Жени в Калине, где им с Тоней пришлось приложить немало усилий, чтобы найти того, кто покушался на жениха ее племянницы, было трудным и каким-то безрадостным. Конечно, если бы не резкое прерывание связи с Борисом, все вокруг показалось бы Жене совершенно другим. И, занимаясь делами, она радовала бы себя разговорами с мужем, грелась бы его любовью. Но все вышло, как вышло, и она уже голову себе сломала, куда бы он мог подеваться. Единственное, что, особенно в последние дни, придавало ей немного сил и отвлекало от самой страшной темы, было отсутствие информации от Петра. Уж если бы Боря погиб, то Петр первым делом сообщил бы об этом Жене. А так он жив, и это главное. Возвращаясь домой, она постоянно представляла себе свою встречу с Петром. В ее воображаемых картинах уже не было Бориса. Ведь если бы он был дома, живой и здоровый, что мешало бы ему позвонить ей? значит, его нет. Возможно, он уехал куда-то очень далеко, к примеру, в Африку, куда его вызвал какой-нибудь клиент и сидит где-то сейчас в джунглях, где нет связи. Или наоборот, отправился к Северному полюсу. Он такой, Борис. И клиентура у него все сплошь интересные люди. И случаи в их жизни, когда их требуется вытащить из какой-нибудь передряги, тоже подчас необычные, прямо-таки фантастичные. Вот так она и успокаивала себя, пока добиралась на машине до Подольска, на окраине которого стоял их большой дом. Но чем ближе она приближалась, тем тревожнее становилось на душе. И когда, уже выйдя из машины и нагрузив себя в задумчивости коробками с куклами, которые прикупила у калинских мастериц-кукольниц, только вошла в дом, сразу поняла, что случилось несчастье. Грязь, пыль, горы грязной посуды, но главное — обросший, запущенный, как старый сад, Петр, превратившийся за время ее отсутствия в глубокого старика. Он домосед, правда, и до этого редко, когда бывал подтянутым и собранным, обожал ходить по дому в домашних халатах и ленился как мог, не давая себе труда лишний раз хотя бы прогуляться по саду или надеть на себя что-нибудь отличное от халата. Но всегда был чистый выбрит, от него хорошо пахло, да и вряд ли он позволил себе находиться в такой грязи. Уж нашел бы способ при его деньгах и возможностях найти человека, который приглядел бы за домом в случае уважительной причины отсутствия домработницы Галины. Но что ему помешало это сделать? Что? Только его состояние? Он не хотел, не мог ничего предпринимать. Так ведут себя выпавшие из реальности люди. Либо психически нездоровые, потерявшие всякие ориентиры в жизни, либо алкоголики или наркоманы, либо люди, из которых душу вынули. Так вот, учитывая, что Петр не был ни алкоголиком или наркоманом, ни психически нездоровым человеком, из него точно душу вынули. Значит, либо он знает что-то такое о брате, о чем не может признаться Жене, либо наоборот, не знает ничего, а потому растерялся, потерялся и стал ребенком, которому позарез нужна была мама, бабушка, словом, кто-то из взрослых, кто помог бы ему подняться и жить дальше. «Женечка, ты уехала, и Боря сразу как-то загрустил, сник прямо. Уж не знаю, с чего он решил, что ты не любишь его, что он тебе надоел и все такое. Он просто маялся, не мог найти, чем бы заняться, слонялся по дому. Но больше всего ему нравилось вспоминать что-то из нашей прошлой жизни, того периода, когда мы только познакомились, и ты начала работать у нас. Говорил, что очень сожалеет, что вел себя по отношению к тебе так грубо, приставал к тебе, придирался, подчас даже оскорблял и постоянно грозил тебя уволить. Хотя на самом деле он признавался мне уже не один раз. Твое появление в этом доме было самой жизнью. И он был счастлив, что ты здесь, рядом, что от тебя исходит свет. Думаю, он влюбился в тебя, впрочем, как и я, признаюсь, с первых минут твоего пребывания здесь. Ты так сильно отличалась от всех тех московских холеных девиц, которые выдавали себя за его клиенток с единственной целью подцепить его. Ты была живая, дерзкая, шумная, яркая. Твои рыжие волосы, зеленые пестрые платья, какие-то шарфы, эти букеты, которыми ты украсила весь дом. Петр, когда он пропал? Ему позвонили, и он сразу же собрался. Тщательно побрился, надел все белое и поехал в Москву навстречу. И все, больше я его не видел. Звонил ему, писал смски, бесполезно. И если сначала из трубки доносились длинные гудки, то потом все стихло. Вообще никаких звуков. «Но есть же Ребров. Вы ему звонили, надеюсь?» «Да, конечно. Как же иначе?» «И?» Женя даже дышать перестала, надеясь, что вот сейчас она услышит хотя бы что-то важное, конкретное. «Он в Питере. Его, кстати говоря, отправил туда Борис по каким-то своим адвокатским делам. И вот, когда я говорил с ним в первый раз, как раз в тот день, когда Боря вечером не вернулся домой, а я думал, что он заночует в Москве, Валера сказал, что Борис тоже должен приехать в Питер, что у них там какая-то важная встреча. Короче, я поначалу успокоился, но потом, когда прошла еще пара дней, а ни Ребров, ни Боря не отвечали на мои звонки, запаниковал. Потом все-таки дозвонился до Реброва, тот сказал, что у него много работы, что он не может говорить, что сам перезвонит, но не перезвонил. И тогда я понял, что он что-то скрывает от меня. Что с Борей случилась беда. «А дальше-то что? Что Ребров? Он и на мои звонки тоже не отвечает». «Я не знаю. Я уже ничего не знаю. Конечно, мой братец — темная лошадка. Но это связано с его клиентами. Большие деньги платят не только за его основную работу, но и за молчание. Может, Боря сейчас находится в доме своего клиента, и ему запрещено общаться с кем бы то ни было. Разные случаи бывали в его практике. Но я весь извелся. Я места себе не нахожу. Могу представить, как ты, Женечка, переживаешь. Только вышла замуж, а тут такое. Муж не отвечает. Но ты не думай ничего плохого. Я-то знаю вас, женщин, вы всегда предполагаете только одно — измену. Но это не про Борю. Он любит тебя всем сердцем. Петр, вам не приходило в голову обратиться в полицию? В сердцах раздраженно спросила Женя, с трудом сдерживаясь, чтобы не схватить деверя за плечо и больно ущипнуть, чтобы привести в чувство. Но разве можно быть таким инфантильным? «Дело в том, что между нами существует договоренность. Тоном школьника-отличника, выпрямившись и как-то подобравшись, словно для того, чтобы подчеркнуть серьезность момента, произнес Петр. «Меня предупредили, чтобы в случае, похожем на этот, я не обращался в полицию в течение месяца». «Вы серьезно?» — нервно гоготнула Женя. «Целый месяц бездействовать, и это при том, что человек может находиться бог знает где. Его могли похитить, его могли ударить по голове, и он может находиться без памяти в какой-нибудь больнице. Да мало ли что могло с ним случиться. Не знаю, как вы, но я немедленно еду в Москву и занимаюсь поисками мужа». «Да он же меня убьет!» — истерично вскричал, вскакивая со своего места, Петр. В эту минуту он был похож на сумасшедшего старика, и Женю взяла оторопь. «Какая странная реакция! Вы ведь что-то знаете, да? Да? Говорите немедленно!» «Да, знаю. Он звонил мне вчера. С незнакомого номера. Сказал, чтобы я успокоил тебя. Что он работает, что не может выйти на связь. Что его клиенту угрожают, что они скрываются... Вот, ух, вот я все и сказал». «Значит, жив!» — просипела Женя и разрыдалась. «Какой же вы, Петр! Ненавижу вас! Вот просто ненавижу!» И с этими словами она, словно с нее сняли груз и ей стало легче дышать, бросилась к Петру и обняла его. Вот они, силы! Словно кровь прилила к ногам, рукам, голове, да так, что Женя словно услышала ее шум. Такой странный звук, как если бы в голове пошел дождь. Такое это было волшебное чувство, похожее на счастье обретения. Или воскрешение. Хорошо, что людям не дано подглядывать в чужие мысли, подсматривать воображаемые картины других людей. Вот бы Петр ужаснулся, заглянув в голову Жени и увидев на необъятных просторах ее воображения свежевырытую могилу на кладбище с до боли знакомым портретом. Да, именно туда и привели ее страхи. Она так четко все увидела, что от страха у нее чуть сердце не остановилось. «Уж лучше гарем, чем кладбище», — решила она моментально, отгоняя от себя жуткие кладбищенские пейзажи. «Значит, так», — она оглянулась и, поджав губы, произнесла. «Вызываем Галину Петровну». «Она уехала, ее нет», — развел руками Петр. «Иначе разве довел бы я дом до такого свинского состояния?» «Тогда делаем так. Вы сейчас же идете к себе и приводите себя в порядок. Бреетесь, моетесь, надеваете чистую нормальную одежду, но только не халат». Произнося последнее слово, она нервно взвизгнула. «Ну ладно». От ее приказного, нетерпящего возражения тона, брови Петра взметнулись вверх. «А чего кричать-то?» «Извините, но просто ваш халат, как бы это помягче выразиться? Вы же мужчина. Негоже ходить по дому в халате до пят. Есть же у вас какие-нибудь приличные спортивные брюки, футболка или еще лучше шорты?» «Да все у меня есть», — пробурчал Петр, лицо которого между тем выражало странную смесь лукавства и радости. «А что это у вас за коробки?» «Куклы. Но все потом. У меня припасена для вас отличная, прямо-таки захватывающая история. Но для начала надо привести в порядок дом». «Будете вызывать клининговую компанию?» «Нет. У меня есть получше вариант». И она позвонила Антонине. Сказала, что есть возможность хорошо заработать всего лишь за несколько часов. Понятное дело, что она и без того могла бы дать подруге денег, сколько нужно. Но вряд ли Тоня взяла бы их просто так. Хотя, с другой стороны... «Женя, Женечка, да какой разговор? Конечно, приеду и помогу. И чтобы я ни слова не слышала о деньгах. Ты столько заплатила за эту взятку чиновнику, чтобы Лебедева не посадили. Да еще и на свадьбу моей племяннице дала. У меня как раз сейчас белье постиралось, сейчас повешу и сразу к тебе». Антонина жила в самом Подольске. Легкая на подъем, мобильная и отзывчивая. К тому же невероятно ответственная, практически гениальная подруга. «Спасибо тебе, Тонечка». Она оглянулась. Петра уже не было. Не иначе, как отправился сбривать свою кошмарную бороду.